Критика чистого разума переходит в полемику с утилитаризмом. Удары направлены против Чернышевского и его романа «Что делать?». Подпольный человек приходит в бешенство от низменного учения позитивистов о человеке. В романе «Что делать?» его оскорбили разглагольствование Лопухова о выгоде как единственной причине человеческих действий. «Теперь вы занимаетесь дурными делами», — говорит Лопухов, — «потому что того требует ваша обстановка. Но дать вам другую обстановку, и вы с удовольствием станете безвредны, даже полезны, потому что без расчета вы не хотите делать зла, а если вам выгодно, то можете делать что угодно, даже действовать честно и благородно, если так будет нужно. Тогда злые увидят, что им нельзя быть злыми, и злые станут добрыми, ведь они были злыми только потому, что им вредно было быть добрыми». Это унизительное учение о первом двигателе человечества — эгоизме. Пошлая бухгалтерия выгод и расчетов, младенческий оптимизм в понимании зла вызывает у подпольного человека разлитие желчи. «О, скажите!» — кричит он. «Кто это первый объявил? Кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов? А что, если бы его просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакость, тотчас же стал бы добрым и благородным, потому что именно увидал бы в добре собственную свою выгоду? А известно, что ни один человек не может действовать заведомо против собственных выгод, следственно, так сказать, по необходимости стал бы делать добро. О, младенец, о чистое невинное дитя!» Подпольный человек понимает, что эта на вид невинно оптимистическая теория убийственна для человека. Существо, до конца детерминированное, разумно понятой выгодой, уже не человек. Автомат, машина, штифтик, и он с огненным негодованием и страстным пафосом обрушивается на клеветников. Человечество в человеке — это его свободная воля. Подпольный человек выступает на защиту самой выгодной выгоды для человека, его вольного и свободного хотения. Он предлагает взглянуть на мировую историю. Зрелище величественное, пестрое, однообразное, но, во всяком случае, неблагоразумное. Мудрецы постоянно учили человека благонравию, а он продолжал из одной неблагодарности делать мерзости и ко всему примешивать свой пагубный фантастический элемент, именно свои фантастические мечты. Свою пошлейшую глупость пожелает он удержать за собою единственно для того, чтобы самому себе подтвердить, что люди все еще люди, а не фортепианные клавиши. Даже если ему математически докажут, что он клавиша, он и тут не образумится. Выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настоит-таки на своем. Проклятие пустит по свету, и, пожалуй, одним проклятием достигнет своего, то есть действительно убедится, что он человек, а не фортепианная клавиша. А если и хаос, и проклятие будут рассчитаны вперед, так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтобы не иметь рассудка и настоять на своем. Человек может захотеть невыгодного, чтобы иметь право захотеть. Это самое выгодное и есть, ибо сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность. Вдохновенная защита личности резюмируется в парадоксально заостренном утверждении. Свое собственное, вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда, хотя бы даже до сумасшествия, вот это-то все и есть самая выгодная выгода. Автор не останавливается перед потрясающим выводом. Человеку надо одного только самостоятельного хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела. Весь смысл человеческого существования, весь смысл мировой истории в самоутверждении иррациональной воли, дикий каприз, сумасшедшая фантазия. Мировой процесс никакой цели не имеет, Никакого прогресса не существует. Человечество вовсе не стремится к благоденствию и устройству. Оно любит созидание и счастье, но, пожалуй, нисколько не менее наслаждается разрушением и страданием. Человек осужден вечно куда-нибудь идти, но ему совсем не так уж хочется куда-то прийти. Он подозревает, что достигнутая цель — нечто вроде математической формулы, то есть смерти. Поэтому он отстаивает свою самостоятельность, к чему бы она ни привела, прокладывает дорогу куда бы то ни было. Подпольный человек заканчивает свое исследование воли насмешкой. Одним словом, человек устроен комически. Во всем этом, очевидно, заключается каламбур. Парадоксалист иронизирует над открывшейся перед ним трагедией воли. Утопический социализм мечтает о земном рае, о всеобщем благоденствии. Все эти возвышенные идиллии порождены его ребячески наивным пониманием человека. Когда-то и сам Достоевский верил во все эти надзвездные, фантастические, романтические глупости о безгрешном человеке, естественном и праведном человеке. Каторга отучила его от шиллеровщины. Теперь он знает, что человек — существо неблагонравное, феноменально неблагодарное, способное выдумать хаос и разрушение ради самого дикого своего каприза. Чернышевский проектирует построение идеального общества на основании разумного согласования и утилитарно действующих воль. Подпольный человек снова восклицает: «О, младенец! О, чистое, невинное дитя! В какой реторте сфабриковал ты этих разумных и утилитарных гомункулов? Какое домашнее животное? В каком курятнике принял ты за человека?» Можно себе представить, с каким упоением злости читал парадоксалист поэтический сон героини «Что делать» добродетельной Веры Павловны. Здание, громадное здание, каких нет теперь ни одного. Оно стоит среди нив и лугов, садов и рощ, сады, лимонные и апельсиновые деревья, персики и абрикосы. Но это здание, что ж это, какой оно архитектуры? Теперь нет такой. Чугун и стекло только. Нет, не только. Это лишь оболочка здания, это его наружная стена. А там внутри уже настоящий дом, громаднейший дом. Он накрыт этим чугунно-хрустальным зданием, как футляром. Оно образует вокруг него широкие галереи по всем этажам. Это хрустальный громадный дом. Для всех вечная весна и лето, вечная радость, все поют и веселятся. В этом земном раю Чернышевского нетрудно узнать Фаланстеру Фурье. Достоевскому он должен был напоминать кристальный дворец Лондонской всемирной выставки, окончательный идеал человеческого устройства на земле. Тут уж подпольный человек не выдерживает и весьма неблаговоспитанно возражает Вере Павловне. «Вы верите в хрустальное здание, навеки нерушимое, то есть в такое, которым нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать? Ну, а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое, и что нельзя будет даже и украдкой языка ему выставить. Вот, видите ли, если вместо дворца будет курятник, и пойдет дождь, я, может быть, и влезу в курятник, чтобы не замочиться, но все-таки курятника не приму за дворец». После курятника другой изумительный образ социалистического рая — капитальный дом. «Я не приму за венец желаний моих капитальный дом с квартирами для бедных жильцов по контракту на 1000 лет и, на всякий случай, зубным врачом Ван Геймом на вывеске». Наконец, третий образ — муравейник. «Человек, может быть, любит только созидать здание, а не жить в нем, представляя его потом домашним животным, как то муравьям, баранам и прочее, прочее. Вот муравьи совершенно другого вкуса. У них есть одно удивительное здание, в том же роде, навеки нерушимый муравейник». Курятник, капитальный дом, муравейник — три неизгладимых клейма наложил Достоевский на хрустальный дворец социалистического коллектива. Если земной рай покупается ценой превращения человечества в стадо домашних животных, то к черту все это благоразумие. «Ведь я, например, нисколько не удивлюсь», — продолжает подпольный человек, «если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной, или лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем, а что, господа, не столкнут ли нам все это благоразумие с одного раза ногой, прахом, единственно с той целью, чтоб все эти логарифмы отправить к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить». Исповедь подпольного человека — философское введение в цикл больших романов. Прежде чем творчество Достоевского откроется перед нами как великая пятиактная трагедия, «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы», записки из подполья вводят нас в философию трагедии. В желчной и неблагообразной болтовне парадоксалиста выражено величайшее прозрение русского философа. Отточенным лезвием анализа вскрыта болезнь сознания, его инерция и раздвоение, его внутренняя трагедия. Борьба с разумом и необходимостью приводит к бессильному плачу и скрежету, к трагедии Ницше и Киркегора. Исследование иррациональной слепой воли, мечущейся в пустом самостановлении, раскрывает трагедию личности и свободы. И, наконец, критика социализма завершается утверждением трагедии исторического процесса, бесцельного и кровавого, и трагедии мирового зла, которое не может быть излечено никаким земным раем социализма. В этом смысле записки из подполья величайшей в мировой литературе опыт философии трагедии. Злобное отчаяние и бесстрашный цинизм подпольного человека разоблачает все кумиры, все возвышающие обманы, все высокое и прекрасное, все отрадные иллюзии и спасительные фикции, все, чем человек отгораживал себя от темной бездны. Человек на краю пропасти — вот пейзаж трагедии. Автор ведет нас через ужас и разрушение, но приводит ли он нас к мистическому очищению? К катарсису? Неужели, сложа руки сиденья и умышленное переливание из пустого в порожнее, последнее слово его скептической философии? Считать записки выражением метафизического отчаяния значило бы не заметить главного в их замысле. Сила бунта подпольного человека не от равнодушия и сомнения, а от страстной исступленной веры. Он так яростно борется с ложью потому, что ему открылась новая истина. Найти для нее слово он еще не может и вынужден говорить намеками и обиняками. Подпольный человек, это усиленно сознающая мышь, все же лучше тупого домашнего животного. Подполье все же лучше социалистического муравейника. Но парадоксалист верит, что подполье не завершение и не конец. Итак, «Да здравствует подполье!» — восклицает он и тотчас же оговаривается. «Эх, да ведь я и тут вру! Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду». Какие слова и с какой серьезной печалью они сказаны! «Да ведь и хрустальному зданию выставлял он язык и показывал кукиш в кармане только потому, что оно было совсем не хрустальное здание, а обыкновенный курятник. Оттого он так злился, что хрустальное здание — самая святая его мечта, самая страстная его вера, а ему вместо дворца подсовывают капитальный дом с квартирами. Что же делать, если я забрал себе в голову, что если уж жить так в хоромах, это мое хотение? Это желание мое, вы его выскоблите из меня только тогда, когда перемените желание мое. Но перемените, прельстите меня другим, дайте мне другой идеал, а пока мест я уж не приму курятника с дворца. Я, может быть, на то только и сердился, что такого здания, которым можно было и не выставлять языка, из всех ваших зданий до сих пор не находится. И это, говорит, подпольный человек, индивидуалист, эгоцентрик, бросающий вызов всему миру, свету ли провалиться, или мне вот чаю не пить. Я скажу, чтоб свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить. Как же свету провалиться, когда он только и мечтает, что о хрустальном дворце, земном рае, ведь он клевещет на себя сознательно, припрятывая под цинизмом свою любовь и веру. Он оттого и забился в подполье, что любовь его оскорблена и вера не оправдана. Подпольный человек — разочарованный идеалист и устыдившийся гуманист. О новой вере своей он только намекает. Но эти намеки раскрываются для нас в свете письма Достоевского к брату по поводу напечатания подполья в эпохе. «Пожалуюсь и забою статью», — пишет он. «Опечатки ужасные, и уж лучше бы совсем не печатать предпоследней главы, самой главной, где самая-то мысль высказывается, чем печатать так, как оно есть, то есть с надерганными фразами и противоречь самой себе. Но что ж делать? Свиньи цензора, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал для виду, то пропущено. А где из всего этого я вывел потребность веры и Христа, то запрещено. Предпоследняя глава, десятая, занимающая в урезанном цензурой виде всего полторы странички, называется автором самой главной. Из нее-то мы и процитировали слова о настоящем хрустальном здании, которому можно было бы не выставлять языка. Итак, мечта о подлинном земном рае — главная мысль записок. Глумление и богохульство только для виду, для заострения контраста, для, возможно, большего усиления отрицательной аргументации. Ответом на нее должно было явиться религиозное утверждение — потребность веры и Христа. Можно предположить, что в основу созидания земного рая автор положил бы ту же глубокую идею братства, которую он наметил в зимних заметках о летних впечатлениях. Соединение личности с общиной было бы оправдано религиозно, верою во Христа. Цензура исказила замысел, но, как это ни странно, автор в отдельных изданиях не восстановил первоначального текста. Философия трагедии Достоевского осталось без своего мистического увенчания. В перспективе такого замысла раскрывается для нас метафизический смысл записок. Достоевский исследует не того абстрактного, выдуманного Жан-Жаком Руссо общего человека, которого он насмешливо называет домашним животным, а конкретного человека XIX столетия во всем его нравственном неблагообразии. Он говорит не о нормальном сознании, которое существует только в книжных теориях гуманистов, а о реальном сознании цивилизованного европейца. Это сознание раздвоенное, извращенное, больное. Переведя это определение на язык религии, мы скажем, Достоевский анализирует греховное сознание падшего человека. В этом беспримерная оригинальность его религиозной философии. Безгрешному домашнему животному гуманизма противопоставляется грешный человек из подполья. Раскрывается страшное зрелище зла в душе человека. Приемом отрицательной аргументации, столь характерной для писателя, опровергается основная ложь гуманизма. Человека можно перевоспитать разумом и выгодой. Достоевский возражает: нет, зло побеждается не воспитанием, а чудом. Что невозможно человеку, то возможно Богу. Не перевоспитание, а воскресение. Отсюда потребность веры и Христа. Вторая часть записок, повесть по поводу мокрого снега, связана с первой стилистически. Исповедь подпольного человека, внутренний диалог, полемика, борьба с воображаемым врагом. В повести внутренний диалог становится внешним. Борьба переносится из сферы идей в план жизни. Воображаемые враги воплощаются в реальных чиновников-служивцев, ненавистного слуги Аполлона, бывших школьных товарищей, во главе которых стоит тупо самодовольный, нормальный человек, офицер Зверков. Парадоксалист выползает из своего подполья на свет Божий, сталкивается с враждебным миром и в борьбе с ним терпит постыдное поражение. Этот жизненный опыт завершает трагедию одинокого сознания. В «Униженных и оскорбленных» князь Волковский открывает Ивану Петровичу одну тайну природы. Если бы каждый из нас описал всю свою подноготную, то на свете поднялся бы такой смрад, что нам бы всем надо было задохнуться. Вот эта-то идея соблазняет подпольного человека. Он говорит, есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем, а разве только друзьям. Есть и такие вещи, которые даже и себе человек открывать боится, и таких вещей у всякого порядочного человека довольно-таки накоплено, то есть даже так, чем более он порядочный человек, тем более у него их и есть. Грешник противопоставляется естественному и праведному человеку. Исповедь подпольного человека, исповеди Руссо. Руссо, например, всенепременно налгал на себя в своей исповеди и даже умышленно налгал из тщеславия. Руссо рассказал о всех своих мерзостях, но заключил признанием себя лучшим из людей. Подпольный человек хочет испытать. Можно ли хоть самим собой совершенно быть откровенным и не побояться всей правды? Его исповедь имеет религиозный смысл. Это покаяние грешника. Он записывает, так как на бумаге выйдет торжественнее, «Суда больше над собою будет». И судит он себя беспощадно. Он трус и раб. У него чудовищная нетерпимость и брезгливость к людям. В канцелярии всех сослуживцев он презирает и ненавидит, развратничает уединенно, по ночам, потаенно, боязливо, грязно, со стыдом, а в своем углу спасается во все прекрасное и высокое, воображая себя героем и благодетелем человечества. Одичав от озлобленного одиночества, он жаждет вернуться к живой жизни, подойти к людям. Три его школьных товарища устраивают прощальный обед четвертому, уезжающему на Кавказ офицеру Зверкову. Он всегда их презирал и знал, что они его не любят, и все же из злости ввязывает в их компанию, обедает с ними в отель «Де Пари», оскорбляет Зверкова и переживает нестерпимое унижение. Он лишний и нежеланный гость на их пиру. Они все вместе сидят на диване и дружески беседуют. Он один шагает по комнате, отверженный и озлобленный. Я имел терпение проходить так прямо перед ними с 8 до 11 часов все по одному и тому же месту, от стола до печки и от печки обратно к столу. Бессовестное и добровольное унижение себя мне самому было уж невозможно, и я вполне понимал это и все-таки продолжал ходить от стола до печки и обратно. Этот пронзающий душу образ безысходного одиночества человека среди людей вырастает в символ мирового неблагополучия. Распалась связь времен, рассыпалось человеческое братство. Подвыпившая компания отправляется в веселый дом, подпольный человек в отчаянии едет туда же. Или они все на коленях, обнимая ноги мои, будут вымаливать дружбы, или я дам Зверкову пощечину. Его ненависть от отвергнутой любви, от поруганной мечты о братстве. Но он знает, что эти возвышенные стремления — мираж, пошлый мираж, отвратительный, романтический и фантастический, что дело кончится не объятиями, а дракой. Да и пусть они теперь бьют меня. Пусть я на это пошел. Их бараньи башки принуждены же будут раскусить, наконец, во всем этом трагическое. Трагедия человеческого общения — вот тема повести по поводу мокрого снега. Она развивается в двух аспектах. За трагедией дружбы следует еще более глубокая трагедия любви. После ночи, проведенной с проституткой Лизой, подпольный человек переворачивает ей душу благородным пафосом. Он изображает ей ужас ее жизни, рисует идиллическую картину семьи, любви к мужу и ребенку. Лиза растрогана и потрясена. Она долго рыдает, спрятав лицо в подушку. Герой говорит горячо и искренно, но все это игра. Он знает, что подполье уже убило в нем всякую способность к живой жизни, что все чувства его — мираж и самообман, что он обречен на самое позорное бессилие, и от этого сознания нежность к Лизе переходит в ненависть. Он бегает по комнате и проклинает. И таков проклятый романтизм всех этих чистых сердец. О мерзость, о глупость, о ограниченность этих поганых сентиментальных душ!